«Вашу мать, коркам отхожие места драить! Я вам рога сверну и в проход засуну! Вы у меня узнаете, что такое зад у дракона!» — орал Сахарель. Я почувствовала себя как в клане. В общем, совсем как дома. Даже слезы на глаза навернулись. И это не осталось без внимания. «Чего ревешь, жаба пучеглазая?» — вызверился Сахарель. Я хмыкнула и не отказала себе в удовольствии ответить. «Дракона жалко». Взвод крылатых ответил громовым хохотом. И, в общем, мы с Сахарелем тоже поулыбались. «Знакомьтесь, это тень», — сообщил всем маг. Повинуясь жесту, подошла ближе, и меня хлопнули по плечу. Хорошо так хлопнули, чуть не зарылась носом в пол, но была готова к чему-то подобному. Крадущий и похлеще вытворял. «А ничего, эльфа», — заметил один из крылатых. «После такого удара и наши пол носом пашут». «Да», — протянул Сахарель, — «крепкая мелочь». Я злобно ухмыльнулась. «Что, птычка, дверь не забыла?» Естественно, птычка попалась злобная, злобствующая и злопамятная, и в меня полетело заклинание. И спокойно так пролетело дальше. Интересно, что демона больше взбесило? Тот факт, что я нагло рассмеялась, или что заклинание прошло насквозь, не причинив вреда? «Дракон мне взад!» Сахарель был поражен произошедшим. «А оценит светлый свою, скажем так, воспитанницу». На что он намекает? Вот рожа крылатая. «Слышь, птычка!» «Ага, нарываюсь и знаю, а все равно получаю удовольствие по максимуму». «Ты сначала с драконом разберись. А то непонятно, то ты ему весь свой взвод взад отправляешь, то его в свой суешь. А вот потом и суй свой нос взад Сиавира». Маг поднял бровь чешуйчатую такую, отчего у него татуировка чуть деформировалась, и заржал. Остальные стояли молча. Видать, такой смех — признак приближающейся смерти. Я оказалась права. Атаковал. «Туман, не вмешивайся!» — приказала мгновенно принявшему боевую стойку Сергалу и ушла от первого выпада. Но, как оказалось, с крылатыми нам не зря запретили связываться, потому что спустя несколько минут я висела под потолком, удерживаемая злым демоном за ногу, и активно получала по мягкому месту. «Это тебе за язык!» И такое громкое «шлёп» — это за зад дракона. Опять шлёп. «А это, чтобы не выедала мне мозг, малявка!» Очередной шлёп. «Ну и за дверь ты мне тоже ответишь!» Кстати, о двери. Краем глаза замечаю, что она открылась и вбежал Дарай. И все крылатые мгновенно опустились на одно колено, а сам Рвиэль громко так. «Что здесь происходит?» Сехарель на мгновение отвлекся, и мне хватило этого, чтобы извернуться, ударом перебить ему кисть руки, и когда взвывший от боли демон меня выпустил, я полетела вниз. А вот дальше разворот в воздухе, чтобы приземлиться безопасно, но... «Эй, какой бешеный орк меня держит!» — возмутилась я, едва повисла в воздухе. Изогнулась и поняла, какой орк держал. Дарай. Он стоял, протянув руку, и в его огромных глазах плескалась сила. Крылатые тоже как зачарованные уставились на Арвиэля, а тот... Меня очень осторожно опустил, а затем резко притянул к себе. Никогда не думала, что такое вообще может быть. Вот я стою на полу и тут же начинаю скользить по нему в невероятном темпе, приближаясь к Дараю ровно до тех пор, пока он не схватил меня за плечо. Но это к демонам, а вот вопрос Арвиэля убил просто. «Он обидел тебя?» «Не взгляд такой убийственный?» Попыталась ответить я. Открыла рот, попыталась снова. Вспомнила, поняла, что зря эльфа не убила. И устало вздохнув, отрицательно покачала головой. «Тогда что это было?» — прорычал Дарай. Демонстративно пожимаю плечами, поворачиваюсь к Сехарелю, который растирает сломанную и явно сейчас активно заживающую руку, и лыбится во всю рожу, совсем как я. «Мы проверяли возможности Теонаи», — пояснил Сахарель, отвешивая Дараю поклон. «Вообще забавно. Дарай невысокий, только чуть выше меня, что мне очень нравится. А вот крылатым мы достаем до груди в лучшем случае. Ну а Сахарелю, как самому огромному здесь, и вовсе чуть выше пояса. И вот эта махина кланяется Арвиэлю». «И как возможности?» — спрашивает Дарай, только при этом поглаживает мое плечо большим пальцем, так как все еще держит. «Впечатляюще! Глава крылатой охраны довольно ухмыльнулся. Но зад дракона ей светит. Я фыркнула, демонстрируя, что хрен засунет. «Теаная». Дарай вновь посмотрел на меня, и дышать мне стало трудно. «Вы идете со мной». «Нет, сначала эта дочь тролля должна выбрать оружие». Сахарель мне подмигнул. «Затем я лично проведу ее к вам». Арвель отпустил меня, развернулся и вышел. Едва за Дараем закрылась дверь, я атаковала крылатого, чтобы опять повиснуть вниз головой. «Ну как?» — голос опять прорезался, видимо, позволяя мне повозмущаться. «Не доросла еще со мной тягаться, плесень болотная». На этот раз Сахарель поймал меня на полу, а потому сейчас просто держал на вытянутой руке и ржал. «Что, эльфа пристукнутая, позаботился Сиавир о соблюдении этикета, да? И, зная твой поганый рот, прикрыл его в присутствии Дарая, да? Ха, умён светлый!» Меня швырнули на пол, присвистнули, едва я приземлившись на руки, извернулась и повалила Сахареля. «Ах ты! Все, хватит!» И он отшвырнул меня в нестройные ряды ржущих крылатых. Демонстративно встала, отряхивая несуществующую пыль с костюма. Настроение потрясающее. «Чего лыбишься?» — грозно вопросил демон, тоже поднимаясь. «Всегда мечтала подраться с крылатым», — созналась я. «А вы, Сахарель, вообще предел мечтаний». «Я так и понял», — демон оскалился. «А теперь живо в строй». «Да я и так тут стояла. А вообще люблю демонов. С ними подраться — все, норма. А со светлым?» Настроение стремительно испортилось. Дальше пошел разбор полетов для крылатых и инструктаж для меня. В процессе мы выяснили, что нас ожидает. Купание в выгребной яме у орков, вылизывание зада у троллей, интимные отношения с жельскими уборотнями, да-да, именно с теми, у которых одна ипостась пиявки, а вторая — склизкие черви. И в довершение, ну а как же без заднего прохода у многострадального дракона? Но это еще не все. Как выяснилось, если с головы Дарая упадет хоть волосок, тогда за нас возьмется сам Сехарель. Я демонстративно потерла собственный зад, и крылатые сдержанно захихикали. После чего заработали гневный взгляд они и воздушный подзатыльник я. На этом официальная часть завершилась, и перешли к неофициальной. «Тень, твою Теанаю Сиавир может засунуть себе в... В общем, хватит о хорошем. Тень, следуешь за Дараем неотступно. Ты привязана к нему, ясно?» Я кивнула. «Магические атаки тебе не вредят, но помни, пройдя через тебя, магия ударит по Дараю. Посему либо контролируй угол преломления, либо отражай атаки». Снова киваю. Сейчас не время для шуток, а потому все серьезны. «И самое главное, тень, контролируй темных леди. Мало ли». «Темные леди — это да, эти могут». Дальше последовал развод крылатых, из которого выяснилось, что 9 контролируют вход, 7 курсируют над дворцом, аж 20 тенью следуют за тенью, то есть за мной, и охраняют Дарая, если хоть волосинка. Дальше снова знакомая попа дракона. Бедный дракон. После головомойки крылатые поспешили на свои посты, сменять вампиров, а я осталась ждать оружия. И вот так стоишь один... Уродливый и маленький, а вокруг все такие большие, красивые, крылатые. «Тень, хватит столбом стоять, шевели копытами!» «К сожалению, у меня только ноги». Я тяжело вздохнула. Сихарель заржал и, гордо цокая копытами, да знает, падла, чем настроение подпортить, повел к черной стене. К тому моменту, как он подошел, стена уехала вверх. «Вот что мне нравится у темных, никакого дерева! Стекло, камень и железо. И там, где только что была сплошная стена из черного непрозрачного стекла, сейчас висит оружие для...» «Да пошел ты!» — сообщила я довольному собой Сихарылю. «Это для женщин!» Демон повернулся, смерил внимательным взглядом и задал вопрос. «А ты кто?» «Да, вот влипла». «Я тень», — отвечаю гордо, но самой паршиво. «Дай нормальное что-то!» И я начала мечтательно перечислять. «Нож с зазубринами, чтобы оставлял порез не менее длины пальца. И такой, чтобы даже крылатые не могли заживить сразу. Еще желательно клевец». «Ага», — маг внимательно слушал. «Это ты хорошо демонов знаешь. Кости будешь дробить?» «Ну да, только мне легкий». «Понимаю». «Так, дальше с улиц штука 15. Больше не нужно». «Тебе решать», — поддакнул демон. «Еще что-то?» «Ну, еще можно рунку. Я ее за спиной размещу. Это так, на всякий случай». «В общем, предпочтения твои мне понятны», — Сахарель хмыкнул. «Ты точно светлая?» «Нет». И плевать, что в зеркале эльфа отражается. «Пошли, издевка хаоса!» И маг, еще громче цокая копытами, потопал вперед. Стена закрыла выставочные экспонаты, от которых толку ноль, и мы пошли к настоящему оружию. «Туман, идем!» — позвала я скучающего у двери сергала. «А пришли мы не в хранилище, не, и не в оружейную. Мы пришли в жилые помещения, если еще точнее, в спальню мага. Спальня мне понравилась. Просторная, кровать посередине, никаких тебе цветочков и ковричиков, все строго, функционально и мрачно. Красота». «Это тебе подарок от меня». Сехарель протянул ножик, обычный такой, с костяной ручкой. «Но я же Шайген, я оружие чувствую, а потому...» «Печень орка!» И, нажав скрытую кнопку в рукояти, я залюбовалась трехгранным клинком, в который трансформировался нож. «Такую штуку всовываешь в тело, как нож, затем нажимаешь на кнопочку в виде черепа тролля и проворачиваешь, превращая внутренности вражины в кашу». «Да, Сихарель, это знатный подарок, спасибо!» Благодарность моя была искренней, а потому демон тоже весь благодушно оскалился. «Ты точно темная. Так, теперь держи вот это». Мне протянули с улицы. Внимательно осматриваю этот вид дротиков, беру одну и кончиком ударяю о стол. Похожая на плоскую рыбу с улицы мгновенно превратилась в ежа, причем ощущение, что с улицы просто взорвалась колюще-режущими осколками металла. Сехарель берет эту маленькую смерть, двойной удар по древку, и это снова обычная с улицы. «Сколько лезвий!» Мой восторг не имел предела, кажется, я даже попрыгала от счастья. «Сколько радости!» — передернулся демон. «На, держи, убивица!» И мне протянули клевец, обычный такой, я даже немного расстроилась. «По столу ударь!» — с насмешкой посоветовал Сахарель. Ударила по краешку, легонько так. Стол осыпался. Весь. «За что мне такое счастье?» — спрашиваю у демона. «Слушай, тебе и так не повезло уродиться светлой, да еще и бабой. Так что считай это маленькой улыбкой от хаоса, а рунку не дам». «Почему?» «За твоей спиной будет находиться Дарай, так что сведем к минимуму опасность для нашего задухлика, хотя...» Демон задумался. «Вот то, как он себя перехватил сегодня, наталкивает на мысль, что мы все же не попадем под власть Шатхаза Гарая». «Это уже с того момента, как он вошел в грани, поняла, что силен». «Ладно, пошли». Сехарель подтолкнул меня к выходу из спальни, задвигая под кровать ящик, из которого доставал оружие. В процессе задвигания едва не произошел казус. Туман, заинтересованно все обнюхивающий, едва успел нос высунуть, за что попытался укусить крылатого, и в результате получил по морде. Взвыв, туман приготовился к атаке. «Свои!» — с улыбкой сообщила я зверю, и туман обиделся. Задумчивый Сахарель неожиданно произнес: «А ты знаешь, что сергалы не поддаются дрессировке?» «Знаю», — я улыбнулась и, подойдя к туману, попыталась вымолить прощение почесыванием за ухом. Конечно, он сдался мгновенно. Но туман не дрессированный, он просто умный и все понимает. Внезапно демон напрягся, а я отчетливо расслышала звон разрушаемого заклинания охраны. Еще одно лопнуло и осыпалось жалобным дзынь. Затем следующее, и дверь открылась. «Тень!» На пороге спальни стоял взбешенный Сиавир. «Что ты делаешь здесь?» «Стою», — честно ответила я. И тут Сехарель заржал. От хохота сполз на пол и ржал уже там. Сиавир побледнел, что-то попытался сказать, но в результате не сдержался. «А что я должен был подумать?» Ржущий Сехарель сел на полу, вытер набежавшие слезы и, продолжая подхихикивать, со стоном спросил: «Ты думал, что я с этой бледной немощью?» «Да пошел ты!» Светлый развернулся и уже уходя. А что я должен был думать, зная твою инкубью натуру?» Демон еще немножко поржал, но в результате стал серьезным. «Все, тень, пошли. Время». И мы пошли. На этот раз тоже в спальню. А я все думала. Надо же, целый инкуб, а... Да еще и крылатый. И пришли мы в спальню Дарая. Дарай — это сила и мощь домена. Когда он вступает во владение, хаос передает ему силу, равную территории домена. Теоретически даже слабак станет сильнейшим в своем домене. Фактически, если в наследование вступает сильный демон, тогда соседствующим Дараем выгоднее его убить. Хотя убить наследника завсегда выгодно, ибо тогда хаос самолично поделит территорию домена, и сила достанется соседям, а потому защитить Арвиэля будет сложно. Дарай обнаружился нами сидящим за столом, вокруг высшие демоны лучших родов. Все они заинтересованы, чтобы Даргарай сохранил свое единство, следовательно, им можно было доверять. Теоретически. За спиной Дарая находились те самые демоны из коридора. Ага, те, которые убить хотели. Я, даже не спрашивая разрешения у Сахареля, иду к Дараю, становлюсь за ним справа. Арвель повернулся, бросил на меня быстрый взгляд и вернулся к выслушиванию демона с ярко-фиолетовыми волосами. Тот зачитывал какие-то экономические показатели и... В общем, к сути разговора я больше не прислушивалась и принялась разглядывать Дарая. Его волосы сегодня тоже были заплетены, но не так, как мои, хотя, наверное, с той же целью. Одет в черную рубашку и черные брюки. На шее поблескивает цепочка, на которой знак Даргарая. Еще пока тусклый, но через 7 суток он засверкает, символизируя силу. Это если Дарай выживет. А пока он только труп ходячий, который все здесь присутствующие постараются сохранить живым, но... Но это же демоны. Уверена, что отходные пути есть у каждого, и каждый уже прислал письмо соседним Дараям с просьбой о сотрудничестве. Это потом, когда Дарай войдет в наследование, когда обретет силу, все демоны падут ниц и будут с благоговением взирать на хозяина, а сейчас... Внезапно замечаю легкое сияние. Легкое, никто и не засек, кроме Сергала, который тоже напрягся. «Найди», — приказываю я туману. И Сергал плавно движется между присутствующими. А я продолжаю следить, чуть изменив свое зрение. Я Шайген, мы видим истину. И сейчас я вижу магов, сильных, но сильнее всех здесь Сахарель, и это удивляет. Потому что Дарай сильнее, но я это знаю, ведь видела, как ему подчинились грани, а остальные же не знают. Да и я не узнала бы. От Дарая вообще никакого сияния, света, свечения, словно он пустышка. Слежу за Сергалом. Он отходит к окну и пристально смотрит на демона в красном. Тот осторожно пытается отойти, но... Атакуй. Мой тихий приказ слышит лишь туман и выполняет команду. Бросок и сумрачный пес вгрызается демону в горло. Я увидела достаточно, чтобы быть уверенной в своем приказе. Крик, хрип, гул возмущенных голосов. И я приказываю двум крылатым, которые сменили демонов Дарая. Взять, отвести в пыточную. Он взламывал защиту. Меня бы не послушали, но... Исполнять! Грозный оклик Сахареля, и крылатые взмывают под потолок, чтобы приземлиться возле демона в красном. Сергал отпускает его мгновенно и, довольный, направляется ко мне. Теперь демоны взирают на него с ненавистью и опасением. Перед туманом расступаются. «Молодец!» — шепчу я и чешу ему за ушком. «Ты тоже!» — прошептал неизвестно как оказавшийся за моей спиной Сахарель. Затем нагнулся и тихо спросил. «Ты Шайген?» «Угу», — отвечая совсем тихо. «Да ты определенно признак идиотизма хаоса». И маг отступил. Ушел вообще, между прочим. Это значит, что мне доверяют. Приятно. А демоны там что-то докладывали и докладывали, скрывая насмешки в уголках рта, не принимая Дарая в расчет и думая о том, что же им выгоднее — сохранить жизнь этому Дараю или пойти поискать покровительство другого. Затем наступило время представления наследнику двору и приезжим. Мы вылетели из дворца на драконах, а приземлились уже на площади. Такой совсем не пустой площади. Я догадывалась, что на представлении народу будет тьма. Но чтобы столько. Я стояла за Дараем, и отсюда казалось, что мы стоим на утёсе, а внизу бушующее море темных данного домена. Да и не только данного. Тень, голос светлого и руки светлого на моем поясе. Будь внимательна, хорошо? Огу, отвечаю, даже не оборачиваясь. Но мысль о том, как он тут оказался, промелькнула все же. «Сахарель от себя в восторге», — продолжил маг. «Да, я даже улыбнулась. Птычка порадовал. Слушай, светлый». Но тут заговорил один из высших демонов, представляя Дарая. И началось. Речи, речи, речи. Сиавир отошел к группе магов, рядом с Дараем остались я, четверо крылатых и 8 высших демонов. И дальше снова речи, принесение клятв главными домами, в общем, скука смертная. Я подняла голову и увидела парящих в небе крылатых, они красиво кружили над площадью. Внезапно тихо зарычал Сергал. Опустила голову, осмотрелась. Опасность, и я ощутить было несложно, но откуда? Осматриваю всех повторно. Замечаю на крыше соседствующего с площадью здания татуированную рожу. А дальше... «Прикройте меня». Крылатые разом сделали шаг вперед, я шаг назад и вступила в полотно подпространства. Так и есть. На крыше обнаружился лучник. Вогнала стрелу, ему же в глотку, а вот лук конфисковала, он мне понравился. С этого места осмотрела площадь снова, заметила еще троих, пошла убивать. Настроение стремительно поднималось, и 7-го я предварительно придушила, так как его эльфа достала. Ну и вот так, обзаведясь 3 луками и колчанами стрел и 5 наборами метательных дротиков, я вернулась в строй. Крылатые встретили мое появление изумленными взорами, но... А что им говорить? Но тут случилось странное. Дарай сделал шаг назад, затем еще один, оказавшись со мной на одной линии, не поворачиваясь, схватил за руку, притянул к себе и прошипел в ухо. «Больше не смей рисковать собой». Он заметил? Ну как? Хотела ответить ему, не смогла выдавить звука и... Вспомнила про ублюдочного эльфа. А Арвель, словно ничего и не произошло, вновь стал рядом с толкавшим пространную речь по поводу правопреемства демоном. Короче, ситуация странная. Еще взглядом эльфа нахожу его в толпе магов. Сиавир смотрит очень зло. Губы поджаты, желваки опять ходят. В общем, я поняла из всего этого одно. Лучше убивать, чем охранять. Да и вообще, какой из меня охранника? Во-первых, когда убиваешь, то убил и свободен. А тут нужно стоять и слушать весь этот высокопарный бред. Во-вторых, когда убиваешь, это весело, а тут сиди и ищи тех, кому сейчас весело. В-третьих, на крыше здания торговой палаты я заметила движение, попыталась сделать шаг и услышала ледяное. «Тень», — Дарей говорил едва слышно, — «стоять на месте». «Да? И что дальше? Мне проще убить стреляющего, чем перехватывать результат его веселья в воздухе, а потому... Прикройте меня», — приказываю крылатым, и ухожу в подпространство. Прорываюсь сквозь серое марево до самой крыши и понимаю, что здесь очередной разрыв, и я не смогу выйти на самом здании. Вот трулья пятка. Туман, что делать? Сергал нашу цель видит отчетливо, и именно он срывается и прыгает, покинув подпространство. Повторяю его маневр и едва успеваю хватиться за край крыши. А там звуки борьбы, ворчий угор. Подтягиваюсь на руках, забираюсь на крышу и замираю, когда обозреваю острие рунки у своего носа. «Надо же, эльфийка!» И голос очень знакомый. Перевожу взгляд на обладателя сего тембра и замираю. Скользящий. Смотрю на Шайгена, который давно в клане, намного дольше, чем я. И понимаю, как я вляпалась. Перевожу взгляд на тумана и вздрагиваю. Его скрутил сумрачный. Шайгены. 2 матерых Шайгена на одном задании. Я поняла, кто цель. В общем, крадущий решил подзаработать. Мало того, что меня продал светлому, так еще и заказ на жизнь Дарая принял. Потрясающе. И вот как раз сумрачный и произнес: «Гаси эльфийку, и через подпространство идем к Дараю. Рядом с ним крылатые, издали не попадем». «Ага», — скользящий продолжал удерживать меня на краю крыши. «Только там Сиавир, она приказана держаться от него подальше, так что сегодня Дарай еще поживет». «Угрорка», — выругался сумрачный и поднялся, вырубив ударом тумана. «Берем эльфийку», — предложил скользящий. «Мы на задании», — отрезал Сумрачный. «И скользящий попытался отрезать мне голову, потому что на задании Шайген не развлекается. Это закон». «Вот только я тоже Шайген, и, резко выхватив клевец, перехватываю удар на него, а дальше начинается бойня». Сумрачный мгновенно понял, что я не просто дева эльфийская, и атаковали они теперь разом. И если от Сумрачного я увернулась, то рунка скользящего в результате направилась аккурат к моему горлу. Вспышка. Яркая, почти ослепительная. Вспоминая о защите эльфа... Неплохо, что тут сказать. Вынимаю нож, и пока шайгены пытаются прийти в себя, добиваю обоих. Скользящего просто вырубило клевцом, размозжив череп. А вот Сумрачный... Не стоило ему бить тумана. «Эльфка!» — прорычал Шайген, когда я воткнула кинжал в его сердце. «На тебе защита правящего рода!» Сумрачный, и я нажала на череп тролля, с радостью осознавая, что сейчас лезвие раскрошили его сердце. «Зря вы в это сунулись!» Сверху опустились три крылатые тени. «Эй, ты как?» — спросил Тарунг и тут же. «А, так это Шайгены!» «Вон татуировки на пол лица. Тень, как ты их?» «В том-то и суть, что никак. Если бы не защита Сиавира, лежать бы мне тут трупиком». Стараясь не соскользнуть по черепице, мчусь Сергалу. Жив, но ранили его. «Тарунг, я к Дараю, а ты?» «Отнесу твоего Сергала к целителю», — пообещал демон. «Хорошо». И я бегу по скользкой черепице к едва заметному пологу подпространства, спрыгиваю с крыши, врываюсь в серое марево и через мгновение выхожу уже рядом с Дараем. После схватки с шайгенами я с трудом дышу. Сердце колотится, рубашка на рукаве разорвана, но на мне ни единой царапины. А ведь удар скользящего я бы не смогла отразить, и понимаю это. Стою за крылатыми, пытаясь вернуть дыхание в норму. И тут понимаю, что очень трудно. Оно и неудивительно. Шайгены используют бесконтактные удары. И сейчас я ощущала все прелести техники, которую сама так долго изучала. «Тень, за моей спиной возник Сахарель. Тебя заменят». «Нет, я в порядке». С последними словами вырывается кашель, сплёвываю кровь. Скользящий ублюдок, а я и не заметила, как он нанес удар. Снова закашлялась, сплюнула уже сгусток. Походу, удар был не один. «Тень», Сахарель положил лапу на плечо. Плечо отозвалось болью. «Эк, они меня отметелили за минуту!» «В норме я, почти рычу! Всё, исчезни!» Попыталась прорваться к Дараю, но маг, как держал за плечо, так и продолжал держать. В общем, рыпнулась я, как мартышка на привязи. «Тень!» Сахарель продолжает держать. «Ступай к Сиавиру, не досмотрел он чего-то в защите». «Он как раз досмотрел, а я подставилась. Вот только...» «Птычка, я и не с такими повреждениями способна быть в строю, забей». Но Сахарель не слушает и, все так же удерживая за плечо, пытается вывести. И тут началось. Вспышка, еще. Я вырываюсь, забывая обо всем, кроме Арвиэля. И плевать, что Дарай меня презирает, главное, чтобы жил. Шайгены, трое с разных концов площади. Видели, знают, трое. Крадущий сошел с ума». И я стою за спиной Дарая, отслеживая перемещение, отслеживая рваные края подпространства, замирая, когда на мгновение теряю из вида хоть одного из троих. Урочи и Угр, я не справлюсь с тремя. Здесь крылатые, но здесь есть доступ из подпространства. К счастью, главный демон закончил речь, и Дарая теперь уводят. Уводят к дворцу, там крылатых больше, и шайгены не сунутся. Трое, а всего было пятеро. И эти трое знают, видели. Я подставилась. Нужно остаться и уничтожить. Внезапно меня хватают за руку. Прямо перед собой вижу огромные, чуть раскосые глаза Дарая и слышу тихое. «Никогда больше не смей нарушать мои приказы. А сейчас за мной». Я киваю, так как говорить с Дараем не в силах. И тут же замечаю летящую с улицу. Не задумываясь, хватаю в воздухе, и рука взрывается болью. Мгновенно бросаю и перехватываю следующую. Резко поворачиваюсь, закрывая собой Дарая, и перестаю дышать. Несущий смерть, мастер. Он на мгновение выныривает из-под пространства, чтобы произнести насмешливое «тень» и снова исчезнуть. Помойная яма. Что делать? Что делать? Паника, отчаяние и... «Интересно, а я смогу убить несущего, а? Нет, а вот если отбросить все мысли и вот так вот серьезно задуматься, а смогу ли я?» И паника отступает. «Ха, а я попробую!» Но мы уже уходим, меня за руку, за здоровую руку держит Дарай, а я все размышляю, смогу или нет. Точнее, не так, теперь я продумываю, как бы это сделать. Все же несущий один из сильнейших шайгенов, и фактически появление его татуированной рожи с оборванными ноздрями уже гарант смерти Дарая, но как бы его убрать-то, а? К дворцу снова летим на драконах. Интересно, и кто такой умный, если они считают, что из-под пространства их не достать? Для подпространства что верх, что низ, значения не имеет. Я лечу с Дараем, тот все так же держит за руку. Попыталась возмутиться, но... Эльф, падла. Во дворце уже шумиха, все носятся, охрана увеличена втрое. А я, Дарай, 20 крылатых и около 9 демонов поднимаемся по ступеням. Вот никогда не понимала смысла этих 200 ступенек. Это на кой же их так много выстроили? А мы идем все так же, я, Дарай, 20 крылатых и... 8 высших демонов. Повернулась, пересчитала. 7. Ух ты, орк лопатый, как он быстро-то действует. Вырываю руку у Дарая и достаю нож. Вот она, гонка на выживание. Тень! Окрик Дарая мне как шум дождя, в общем, по барабану. И тут я замечаю то, чего не увидела сразу. Здесь тоже есть рваное полотно подпространства. И повернулась вовремя, чтобы заметить руку несущего, ударом отправляющего еще одного демона к праотцам. Вот урод! Рывок, но несущий опередил и, схватив за пояс, втянул в серое марево, приглушившее крик Дарая и Сихареля. Подпространство, серое, тихое, сквозь которое отдаленным шумом доносятся крики. А я стою напротив несущего смерти и улыбаюсь. Орк вонючий, не могу сдержать улыбку. Я всегда восхищалась несущим. «Тенью шагающая», — Шайген усмехнулся. «Это кто ж тебя так изуродовал? Где тот шрам, что я оставил тебе на память, а?» «Несущий смерть». Держу нож и уже продумываю, какие шрамы я бы ему хотела подарить. «Помнишь меня, а, тень?» «Такого урга не забудешь». Я хмыкнула, потом пришло понимание. Он хочет убить Дарая. И усмешка сползла с лица. «Поговорим», — предложил Шайген. Я отрицательно покачала головой. «То есть ты уроишь меня за этого Дарая?» Киваю. «Да, урою, без сожалений. Потому что Арвель много значит для меня. Как туман». «Тень», — несущий смотрит с презрением. «Скользящего и сумрачного убила ты». Снова киваю. Подписываю себе смертный приговор, потому что Шайген никогда не убьет Шайгена. «Почему?» — рычит несущий. «Потому что клан заставил выбирать между собой и туманом», — произношу уверенно. «И я выбрала своего Сергала». «Сергала? Сергала? Тень, ты предала свой клан из-за пса?» Я подумала и тихо прошептала. «Это клан предал меня несущий. Крадущий продал меня светлому». Ты сам видишь, что эльф сделал со мной. Клан меня предал, и я больше не Шайген. Несущий сплюнул мне под ноги, демонстрируя высшую степень презрения. Да, я не Шайген, я размазня, знаю. Всегда был против того, чтобы баба была в клане. Внезапно произносит несущий. Но ты, ошметок светлых, ты выжила. Ты была одной из нас. Ты была на уровне с лучшими, и что теперь, тень? Ты урод, тень. На тебя смотреть противно. Ты должна сдохнуть. И тут я возмутилась. Нет, ну серьезно, вот как это все называется? Да пошел ты взад к дракону! Вот оно, паршивое влияние крылатых, бедный дракон. Какого урга ты мне тут мозги моралью промывал, если и так ясно, что уроишь, а? Поговорить хотел. Несущий вновь сплюнул. Шайген не говорит, Шайген действует. Шайген несет смерть и забирает жизни. «Это ты помнишь, а то, что ты, Шайген, уже забыла?» «Меня забыли, несущие, меня!» Вместо ответа он нанес удар, бесконтактный. Очередную порцию крови я сплюнула ему в рожу. Обиделся. И перестал играть. «Пятка тролля, я же тут сдохну!» Удар ножом несущего отразила вспышка защиты светлого. И я поняла, нет, не сдохну. Ножом меня Шайген не достанет. Несущий сам сообразил это. как и сообразил главное. Бесконтактными ударами достанет, и еще как. Красиво это. Шайген принимает боевую стойку, плавное движение руками, и он направляет удар в меня. В реале такой удар не видим, но в подпространстве серое марево, словно дымка, движется следом, и это позволяет мне увернуться. И все же задел. Боль в боку тому явное подтверждение. Не успеваю встать, как сносит новый удар. Несущий один из сильнейших шайгенов. Я против него пыль, но... Но у него нет защиты. И, поднимаясь вновь, я отправляю в полет 7 сулиц. Не ожидал, пропустил одну. И та ощетинилась лезвиями в его животе. Это явно оружие клана Хидуши. Не зря, ох, не зря шайгенам запрещено связываться с этим кланом. «Тень!» — хрипит несущий. «Ты работаешь вместе с Хидуши!» «Ага», — пытаюсь встать, но получается плохо. Хуже всего то, что под пространство тянет силы, и сейчас, питаясь моей кровью и кровью несущего, тянет все сильнее. И мы оба понимаем, что лучше выбираться, но несущий не может оставить в живых меня. А я понимаю, что если сохраню жизнь ему, паршиво будет. И мы поднимаемся, замираем в боевых стойках. На слова сейчас нет ни сил, ни времени. Мы оба хотим убить. В моей израненной руке с улицы, в работоспособный нож, который тоже из клана Хидуши. А у несущего беспроигрышная техника, веками отрабатываемая в клане Шайген. Внезапно треск, шелест граней и тонкие, мускулистые руки темного. Несущий и сам не понял, как сдох, а я лишь открыла рот, глядя, как Дарай легко свернул шею Шайгену. В реале я услышала бы треск, а здесь смерть несущего была безмолвной. А затем Арвиэль шагнул в подпространство весь. Мокрый, покрытый капельками воды, с разметавшимися по плечам мокрыми волосами и в мокрых штанах. «Тень!» — простонал Дарай и шагнул ко мне, переступая сотрясающегося в агонии Шайгена. «Ты безмозглая эльфийка, тень! Я же просил! Я приказал! Почему?» «А, эльф-урод! Я опять молчу, не в силах вымолвить ни слова. Язык жестов мне, что ли, осваивать? А то я всего один жест знаю, и тот неприличный. Тень. Дарай оказывается так близко, а я... У меня в одной руке с улицы, в другой нож. За что мне эта тень? Ты как наваждение, как символ всего, что я теряю, вступая в это проклятое наследование домена. Тень. Я медленно возвращаю оружие в ножны, но не успеваю. Движение, и, обхватив мое лицо, Дарай прикасается к моим губам. У меня никогда не было отношений. Никогда. Шайген не ведает любви, это закон, да и не тянуло до вчерашней ночи. До этого темного с кожей чуть темнее человеческой и глазами, в которых я растворяюсь. Так о чем это я? И я пытаюсь оттолкнуть Дарая. Нет, не потому, что мне не нравится, просто эльф слов на ветер не бросает, а потому я ощущаю, как перестало биться сердце, и нет возможности сделать следующий вдох. Но Дарай только прижимает сильнее, словно сдерживает у меня истерику или чего-то подобное. Я же так умру сейчас. И я начинаю сопротивляться, как чокнутый тролль, пока Арвиль наконец не сообразил. «Тень!» В глазах Дарая масса непонимания. «Тень!» А я стою и пытаюсь сделать вдох. Получилось. Еще один и еще. Как страшно умирать-то. «Тень!» Заладил он со своим «тень да тень!» Я, между прочим, тенью шагающая. Тень, я понимаю, тогда я был неправ, пожалуй, впервые в своей жизни. Я понимаю, ты злишься. Да не орка, ты не понимаешь, темный. Я тебе противен, да? Это последнее, о чем я могу подумать, глядя на тебя, Арвиэль. Я идиот, да? Еще какой? Светлый и темный. Мы не пара, да? Я гланды вырву тому, кто мне это скажет. И глаза, и руки, чтобы не зарывался. А потом ноги в 6 местах сломаю или 7. Я не жадная. Прости. За что? Ты мне только что вообще жизнь спас. А Дарай смотрит на меня, потом медленно опускается на колени и сжимает меня руками. Сильный он. И голову прижимает к моему животу. Эх, вот раньше там была такая татуировка и шрам рваный, а сейчас... Эх, и показать ему нечего. Я слюнтяй. Внезапно произнес Арвиэль. «Слабак и слюнтяй, но тень. И он поднимает голову, смотрит на меня своими невероятными глазами. «Я убью за тебя, тень. Я всех убью за тебя. Я порву этот проклятый мир на части и постелю его к твоим ногам, слышишь? И мне уже плевать на необходимость сохранить силу в тайне. Мне на все плевать, тень, и на всех. Не рискуй собой, я не железный. Прошу». И я кивнула, хотела ответить, но не могу произнести и звука. «Будь ты проклят, светлый». Арвиэль отпустил меня и рванул в грани. Я осталась, медленно опустилась на колени, чувствуя, как сила покидает меня. Затем усилием воли поднялась, забрала свое оружие, отыскала с улицы и покинула подпространство. Вслед мне смотрели невидящие, навеки открытые глаза несущего смерть. На этот раз, несущий, ты просто не донес. Вот так. Из нас двоих мог остаться в живых только один и... И я рада, что это я.